В горном селении Хангай на севере Монголии часто идут дожди. Иногда 3 дня и 3 ночи подряд. И тогда кажется, что им вообще не будет конца. А к вечеру даже в середине августа могут повалить хлопья снега. Каково же было древнему обитателю этих мест, особенно в такую непогоду, особенно одному под грозовыми раскатами грома? Грома боялись особенно. От него оборонялись шумом и били в барабаны. Вильлем Рубрук, средневековый фламандский путешественник, писал: «Боятся грома выше меры, высылая тогда всех чужестранцев из своих домов и закутывается в черные войлоки, в которые прячется, пока не пройдет гроза». И все-таки люди жили высоко в горах, и свои святилища сооружали здесь, в Поднебесье. Отсюда молили небо и богов о милости и приносили им жертвы. В горах Монголии часто встречаются жертвенники, так называемые оба или обоны. Обычно они воздвигались на самой высокой части горы, а у основания ее часто устраивались более мелкие, круглые оба. Оба — это обычно груда камней, в которую воткнуты длинные жерди, палки, оси, телег и детали юрт. На них все проезжавшие мимо вешали лоскутки с текстом молитвы. Ветер раздувал полоски ткани, и создавалось ощущение, будто молитвы разносятся по свету, и боги слышат просьбы людей. А в числе даров могли быть самые разнообразные вещи — спички, сахар, конфеты, монеты всех эпох и достоинств, глиняные и бронзовые изображения богов. А еще во всех своих житейских вопросах люди обращались к шаманам. И одним из самых известных и чтимых по всей Монголии был Даин Дерхе, грозный шаманский дух. Но более всего его почитали Хубзул Гули, тоже северном, но уже таежном районе страны. Здесь и сейчас вам расскажут множество легенд о нем, и даже, неопределенно ткнув пальцем на северо-восток, укажут, что пещера Даин Дерхе там. Шаманских пещер нынче сохранилось в мире не так уж много. А здесь, в 40 километрах вверх по течению реки Уур, находится Деваджен-Газар, райское место, с развалинами монастыря Даин-Дерхе. Сужаясь к верховьям, приток реки Уур приводит к Белой горе и пещере хана Богда Даин-Дерхе. Места здесь болотистые, поросшие зарослями кустарника, да ведь шаманские духи и выбирают себе такие, поглуше и подальше от людских глаз. Существует несколько версий о происхождении Даин-Дерхе. Согласно первой, он был горным духом, после смерти превратившимся в каменную бабу, которая стоит на озере Хубсугул. До распространения в Монголии ламаизма возле каменной бабы проходили шаманские посвящения, и по преданию существовала и шаманка Удган, толковательница воли Даин-Дерхе. Согласно древним поверьям, его дети обитают в одной из соседних пещер, войдя в которую простой человек теряет рассудок. Согласно второй версии, Даин-Дерхе был тюркским героем, который похитил жену Чингисхана. Другой вариант — дочь Чингисхана во время ее свадьбы с Хинтей-ханом. Настигнутые погони и спасаясь от занесенной над головой сабли, Даин-Дерхе превратился в каменный столб, на котором виден след сабельного удара. Окаменела и похищенная им женщина. Спрятавшись в расщелину горы, она также стала почитаемым местным духом. А в третьей версии отчетливо видны следы уже буддийского влияния, и Даин-Дерхе предстает в ней черным шаманом. Укрощенный святым, он превзошел его в искусстве отнимать у смерти ее жертвы и был послан им в Монголию. По дороге Даин-Дерхе изготовил первый бубен, разделив надвое барабан и повесив одну половинку на воздух, чтобы укрыться от солнца. В общем, во всех этих и некоторых других версиях является каменное изваяние, ставшее воплощением Даин-Дерхе. И оно действительно существовало вплоть до начала 1930-х годов. С Стояло оно недалеко от развалин райского места и выглядело приблизительно так. Камень в человеческий рост, в верхней части которого была трещина от удара острым предметом, обернутая в шелковую материю. Камень и в самом деле приобретал сходство с человеческой фигурой. Перед ним ставились различные приношения, а в июле месяце, в день праздника Дейн-Дерхе, камень обертывали новой тканью. В этот день ламы в монастыре устраивали специальную церемонию цам, после которой камень становился влажным. Очевидцы утверждали, что если по окончании цама камень протереть платком, то платок начинал пахнуть человеческим потом. В 1929 году монастырь Дейн-Дерхе Шаравлиин-Хуре был закрыт. Камень вывернули из земли и увезли в неизвестном направлении. Сейчас от монастырских храмов остались лишь фундаменты, деревянные колонны, еще довольно прочные, вокруг которых разрослись березки. А пещера Дейн-Дерхе сохранилась. Она представляет анфиладу из трех горизонтальных залов, а в потолке последнего зала имеется узкий проход, через который можно попасть в залы второго яруса. Но во всех залах, кроме первого, темно и прохладно. Всего святилище Дейн-Дерхе разместилось в первом зале, у самого входа в пещеру. Центральную часть святилища занимает жертвенный столик, на котором стоит вырезанная из дерева полуметровая фигура всадника в традиционной монгольской одежде, с пучком стрел за спиной и собранными на макушке волосами. На волосы увенчаны изображением ваджры, пучком молнии. Это и есть Дейн-Дерхе. И перед ним на столе, как и в прошлые времена, разложены жертвенные приношения. Сыр, сливки, сухой творог, печенье, конфеты, спички, вода в чашках, масло для лампад. На стенах пещеры развешаны полуистлевшие от времени свитки с изображением буддийских божеств. С потолка свисают закрепленные на шестах многометровые полотнища, на которых разноцветной тушью написана молитва Дейн-Дерхе, как покровителю счастья, мира и благоденствия на земле. А на одном из полотнищ рассказывается и о достижениях самого человека, о его успехах в космосе, о мире на земле и о вкладе монгольского народа в эти достижения. Корона святого Стефана. Одной из национальных реликвий венгерского народа является корона святого Стефана, история которой овеяна многочисленными легендами и преданиями. Корона эта состоит из двух частей, каждая из которых ранее существовала отдельно от другой. А верхняя корона была сделана в виде шлема из двух тонких золотых пластин, покрытых гравировкой. В 1000 году римский папа Сильвестр II, который, как гласила молва, обладал магической силой, возложил ее на голову первого венгерского христианского короля Иштвана Стефана в ознаменовании принятия им христианства. Когда в 1083 году король Стефан был канонизирован, эта уникальная корона приобрела особое значение. Нижнюю корону, напоминающую диадему, прислал 75 лет спустя королю Геза I византийский император Михаил Дука в знак признания венгерских королей равными себе. Нижняя часть короны охватывает лоб и сделана из золотой полосы, украшенной жемчужинами. Над ней возвышаются покрытые голубой и зеленой перегородчатой эмалью треугольники и полукружия. По центру полосы вставлены крупные драгоценные камни и византийские миниатюры по эмали с ликами христианских святых. Обе эти короны были соединены в одну, предположительно, в начале XII века. Единую корону позднее венчал двойной шестиконечный крест, что должно было придать еще больше авторитет власти венгерских королей. С каждой стороны короны свешиваются золотые цепи, на которых укреплены рубиновые подвески. Судьба этой короны весьма любопытна. В средние века ею, как символом власти, распоряжались не сами короли, а бароны-хранители. Каждый претендент на венгерский престол стремился быть коронованным именно этой короной. Но далеко не каждому это удавалось. В 1301 году король Вацлав II увез корону с собой в Богемию, а потом передал ее принцу Баварии Отто. Баварский принц, по предположениям некоторых историков, потерял корону в болоте. Сильно погнутую ее нашли много позже, и в 1739 году вдова короля Альберта передала корону императору Фридриху IV, который хранил ее в своем дворце в Вене. Когда в 1780 году на венгерский престол взошел Иосиф II, император Фридрих IV передал корону в королевскую сокровищницу. В 1848 году, во время войны за независимость, корона святого Стефана была спрятана на территории, которая теперь входит в состав Румынии, но потом ее снова возвратили в Вену. Последний раз корона использовалась по своему назначению в 1916 году, когда ею короновался император Австрии Карл I. Тогда во дворце в Буде для короны, которую охраняли 24 человека, выделили специальную комнату. Там она и оставалась вплоть до 1944 года. Когда части советской армии подошли к Будапешту, венгерскими ценностями, документами, золотом и ювелирными украшениями был нагружен целый поезд, готовящийся для отправки в США. Среди этих вещей находился черный массивный ящик, надежно запертый и тщательно охраняемый. В нем и находилась корона святого Стефана. В ходе столь бурных перипетий отдельные элементы короны были повреждены, а крест погнулся. В начале 1950-х годов Соединенные Штаты Америки ни за что не хотели согласиться с требованием венгерского правительства возвратить корону святого Стефана на родину. И только в 1978 году, через 33 года после своего пребывания в США, она вернулась в Будапешт и сейчас хранится в одном из залов Национального музея имени Ференца Сечени. На протяжении многих веков, с небольшими перерывами, изображение этой короны являлось неотъемлемой частью венгерского национального герба. Следует упомянуть еще об одном событии из биографии короны святого Стефана. В 1981 году ее осматривали эксперты и предположили, что вернувшаяся из океана корона совсем не та, которую папа Сильвестр II прислал королю Стефану. По мнению некоторых специалистов, настоящая корона, возможно, была возвращена в Рим еще в 1045 году, после смерти короля Стефана, но местонахождение ее остается тайной. Ватиканские реликвии. Несмотря на свою скромную территорию, Ватиканское государство владеет баснословными сокровищами. В его музеях хранятся бесценные произведения искусства, созданные выдающимися художниками, ювелирами и скульпторами. В Ватикане собрано такое количество поистине сказочных сокровищ, что нужно потратить многие годы, чтобы насладиться и налюбоваться ими. Недаром в своих прогулках по Риму французский писатель Стендаль отмечал: «Проходя мимо произведений, подписанных знаменитыми мастерами, мы испугались их количества и бежали из Ватикана. Удовольствие, которое он предлагал нам, было слишком серьезно». Одной из достопримечательностей Ватикана является собор Святого Петра, сокровищница которого хранит величайшие шедевры мирового искусства. Главной святыней собора является исповедалище, гробница, в которой хранятся мощи первого верховного апостола Петра. После смерти святого Петра Анаклит, его второй преемник, повелел поставить подземную комнату, в которую и были положены святые мощи. В ней же собирались первые христиане для отправления своих благочестивых молитв и церемоний. В исповедалище святого Петра ведет мраморная лестница, бесчисленные лампады, собор освещает спуск в подземелье. Спуск этот окружен мраморной решеткой, но сама гробница всегда закрыта. богомолец может только преклонить колени перед ней. А в просветах решетки взору его открывается бронзовая дверь подземного святилища, а перед нею коленопреклоненная статуя папы Пия VI. Сами же святые мощи апостола Петра скрыты от взоров. Кроме мощей первоверховного апостола, в соборе святого Петра находятся и другие святыни. В одном из пределов верхней церкви покоятся мощи святого Иоанна Златоуста, в другом пределе мощи Григория Богослова, которые перенесли в Рим из Византии во время крестовых походов. Здесь же покоятся и мощи папы Григория Великого. С обеих сторон главной ветви креста в соборе расположены богатые пределы, украшенные мрамором, мозаикой и бронзой. Между ними помещаются гробницы римских пап. В мире нет, наверное, другого такого собора, который бы славился таким количеством мощей и святынь. В нем сохраняется глава святого Андрея и глава святого Луки, тела святого Симона и святого Иуды, святого Матвея и Иоанна Златоуста. В соборе святого Петра сохраняется и железо копья страданий Христова, которое раньше находилось в Константинополе. А в 1492 году оно было прислано римскому папе Иннокентию VIII, султаном Баязетом. Этим подарком султан хотел склонить папу на свою сторону, чтобы тот не оказывал помощи его брату Зизиму для вступления того на Константинопольский престол. В прошлые времена некоторые уверяли, что копье страдания находится в Париже, по другой версии — в Нюрнберге. Но папа Ламбертини в своем послании о почитании во святыне доказал, что в Париже находится только кончик копья, его острие, отломленное от находящегося в Риме. В соборе святого Петра сохраняются два больших куска дерева, которые почитаются как частицы истинного креста Господня. В старинных описаниях собора святого Петра рассказывается о хранившихся в нем сокровищах и украшениях, число которых постоянно пополнялось за счет даров императоров и пожертвований паломников. Многие из них были утрачены, так как за долгие столетия собор неоднократно подвергался разграблению. Часть ватиканских сокровищ была передана армии Наполеона по договору, заключенному в 1797 году с папой Пием VI. В сокровищнице святого Петра хранится позолоченный серебряный крест VI века, украшенный драгоценными камнями. Этот древнейший крест подарил Ватикану византийский император Юстиниан II. Гиацинты, аквамарины, яшмы, изумруды, агаты, вставленные в этот крест, сначала были обрамлены крупными восточными жемчужинами, но позднее они пропали. Первоначально кресты делались небольшими и только из золота. Затем их стали украшать драгоценными камнями, а для религиозных церемоний создавать кресты больших размеров, чем обычные нательные, чтобы придать обрядам величие и пышность. Драгоценные камни, плоскоограненные или в форме кабошонов, выставляли в оправы, выступающие над поверхностью самого креста, и зажимали металлическими лапками. Все драгоценные камни, украшавшие кресты, имели не только декоративное, но и символическое значение. Например, лазурит означал правдивость и упование на небеса. Зеленая яшма символизировала постоянное обновление веры. Красный гранат служил напоминанием о крови, пролитой христианскими мучениками. Круг символизировал вечность и совершенство, квадрат — мирскую суету и тщеславие, а треугольник — божественное триединство. Одним из прославленных сокровищ Ватикана является перстень Фишермана, золотая печатка, которая предназначалась для подтверждения подлинности документов папской курии. Для каждого римского папы делалась новая печатка, а старая уничтожалась. Некоторые папские перстни были слишком массивны, чтобы носить их на пальце. Делались они из позолоченной бронзы, причем само кольцо было широким и довольно тяжелым, а печатка